Главный особняк Астарот, большая приемная. Пора, нетерпеливо заметил приказным тоном высокомерный длинноволосый демон шатен в полной темной броне на все тело и плаще с меховой оторочкой, обращаясь к более молодому товарищу по сегодняшнему делу, на вид позднеподростковому парню с короткой темно-зеленой прической, не сходящей с лица наигранной улыбкой и сощуренными до состояния щелочек глазами. В ответ Диадор Астарот перевел свой обычный насквозь фальшиво добрый взгляд на остоангелившего ему коллегу. Для зеленоволосого манипулятора не было секретом, что фракция старых владык желает использовать его и затем воткнуть нож в спину. Чего только стоит одна лишь личность того присутствующего тут постороннего мужчины в плаще, который приставлен координировать Диадору сегодня с остальными силами, собирающимися напасть на столицу ради свержения власти. Возомнивший о себе невесть что, только и знающий что твердить о своем избранном происхождении, Шалба Вильзевул из соответствующего одноименного рода. Этот гордец совершенно не нравился младшему родственнику текущего владыки Вильзевула, так как имел наглость успешно соперничать с Диадорой в уровне чувства собственной важности, да еще и фальшивого владыку упоминал чуть ли не через слово, и это также бесило любителя блондинистых монашек, пусть тот и сам скрытно ненавидел и завидовал своему дяде Аджуке. В общем, Диадор Астарот знал о том, что его собираются предать сразу, как он исчерпает свою полезность, поэтому вполне логично, подготовился ударить первым, но лишь после того, как старые владыки достигнут своей цели. Компромат собран, договоренности с некими личностями о помощи достигнуты, и в скором времени Диадора вполне обоснованно сможет и сам претендовать на титул владыки, убрав парочку мешающих ему конкурентов. А пока ему стоит подыграть и скомандовать своей гвардией свите выступать совместно с вильзевуловцами. Вот только соответствующую команду он своим ожидающим его слова подчиненным отдать так и не успел. Присутствующие в комнате гвардейцы всполошились сразу, как увидели быстрое, почти моментальное формирование необычного вертикального круга переноса, параллельного стенке. Будучи предварительно проинструктированными о недопустимости нарушения приватности компании Диадора и Шелбы, они обоснованно считали, что сегодня им вплоть до момента мобилизации на столицу предстояла непыльная и необременяющая участь почетной охраны для молодого господина, раз уж поместье было вроде как защищено от телепортации куда угодно, кроме специально предназначенной комнаты, и единственным, кто мог сиюсекундно угрожать Диадоре, был разве что наследник рода Вильзевул, что не рискнет этого делать прямо вместе сосредоточения сил дома Астарот. Однако вполне очевидное опровержение возникло в буквальном смысле из воздуха, поэтому охрана сначала заметно напряглась, чтобы через полсекунды с недоумением впасть в легкую прострацию нерешительности, увидев вписанный в круг переноса личный герб нынешнего владыки Вильзевула, против которого молодой господин вполне очевидно решил пойти почти что полноценной войной. Вопрос о том, откуда у владыки был доступ прямо в эту комнату, не стоял, ведь Аджука по крови и происхождению, Астарот, и самолично выстраивал и модифицировал защиту в этом своем поместье после последней гражданской войны. Более того, если бы не его же приказ принести присягу его подрастающему племяннику 15 лет назад, то сейчас данная часть гвардейцев дома была бы верна именно сатане Вильзевулу, несмотря на то, что тот вроде как формально отстранился от дома с получением соответствующего титула еще ранее. В общем, у гвардейцев отнюдь не было вопроса о том, кому сейчас подчиняться, однозначно Диадоре, однако и поднимать оружие на бывшего господина никто не горел желанием. Взаимоотношения в главной семье дома Астарот были сложные, и верные дому демоны-воины были в курсе о том, что Аджука Вильзевул по определенной причине вполне мог бы при иных обстоятельствах испустить с рук Диадоре почти что угодно, но сейчас, появление владыки прямо здесь и конкретно сейчас могло значить только одно: он разгадал предательство племянника и собирается принимать решительные меры. Впрочем, появление из круга переноса некой незнакомой девушки вместо самого Аджуки прервало моральные терзания охраны, и демоны, не дожидаясь команды от Диадоры, дисциплинированно напали на вторженку. И тут же попадали, теряя сознание от преодолевшего персональные защиты ядовитого усыпляющего тумана, созданного при помощи Ядзюцу. Ня! Лениво някнула черноволосая кошка-девушка на эту провальную попытку. Как негостеприимно! В следующее мгновение в нее сразу же полетела хитрая атакующая вперемешку с ментальной магией от Диадоры, при поддержке просто мощной Экшелбы. Перерожденная демоническая никомата тут же окуталась сложнейшими и сильнейшими своими щитами, задействуя кроме всего прочего и удаленный доступ к лей-линиям Киото. Если младший из двух оставшихся в сознании демонов был заметно слабее нее, то второй лишь немногим не дотягивал до уровня владык, а значит и представлял для девушки опасность, номинально, так как она обладала уникальными знаниями и умениями синдзюцу, что могло бы позволить нейтрализовать второго противника быстрее, чем тот разошелся бы вовсю. Нейтрализовать, читай, убить. Но в этом сегодня в общем-то и не было нужды. Прогремевшая серия взрывов всполошила всех в поместье, порушила пару стен за двуххвостой кошкодевушкой, но так и не смогла сходу навредить самой Кураке, и уже в следующую секунду вообще перестала представлять для той опасность ввиду появления в круге переноса нового действующего лица. Высокий голубоглазый мужчина-демон с зачесанными назад светло-зелеными волосами щелкнул пальцами, и окутавшие было шелбу облако полуразумных магических конструктов в виде и форме насекомых враз исчезло в быстро растворяющейся на воздухе дымке. С нейромантией способность пришедшего от жуки управлять даже чужой сложнейшей магией значительно расширила свои горизонты, и теперь ему даже не нужно было ждать запуска в него магической атаки, чтобы отправить ее обратно. Ты, со злостью морщись от отката своей столь бесцеремонно отмененной родовой способности, прошипел Шалба, доставая качественно зачарованный кинжал. Последний из рода Вельзевулов совсем уж полным дураком не был. Он знал, что обычной магией создателя фигур зла не достать, и готовился к этому моменту давно, потратив целое состояние на редчайшие артефакты и зачарования, которые помогут ему сразить нагло укравшего его фамилию сатану. Однако к его удивлению и все возрастающему бешенству, от жука даже не стал смотреть в его сторону и лишь сказал вместо этого своей спутнице, которая появилась тут на секунду раньше него: «Мисс Никашо, позаботьтесь, пожалуйста, о помехе, пока я говорю с родственником». Золотые глаза Никаматы хищно сверкнули, и Курака, ничего не сказав, грациозным шагом походкой от бедра игриво медленно направилась к своему сегодняшнему противнику, настороженно за ней наблюдающему. Настороженно, потому что бешенство бешенством, но даже сквозь высокомерие и непомерное ЧСВ у него кое-как пробилась в сознании здравая мысль, мол, сам от жука Вельзевул выставил эту девушку и кое-как сопоставимую себе замену аж против него, Шелбы. А значит, та может быть полна сюрпризов. Собственно, так и было, и в этом он еще успеет убедиться лично с минуту позже, а пока их двоих прервал начавшийся разговор между Аджукой и занервшичившим Диадорой. «Диадора, я многое был готов простить тому, в ком течет кровь нашего рода. Однако ты сильно перешел границу дозволенного», нахмурившись, заявил владыка Вельзевул. «Лишь действую в истинных интересах моего, нашего дома», еще больше скривившись в насквозь фальшивом подобии на улыбку, попытался соскочить с крючка младший в роду Астарот, уже успев понять, что его предательство раскрыли. «Дай угадаю», смежил веки от жука, чтобы тут же открыть их и направить обвинительный взор в глаза племянника. «Они пообещали тебе ее, не так ли, Асиарджента?» Промолчал, явно переступая через себя, Диадора, и спустя короткую паузу на подбор слов продолжил. «Даже если и так, то что, одно другому не мешает. Я лишь планировал использовать фракцию старых владык. Ты только послушай, ты разочаровал меня», покачал головой владыка Вельзевул, не обратив никакого внимания на Шелбу, подарившего Диадоре, мягко говоря, неприязненный взгляд. Последний же, увидев, что его старший родственник всерьез намерен решить вопрос силой, заволновался сильнее прежнего, ведь до последнего верил в то, что ему все сойдет с рук по одной простой причине. «Ну хорошо, и что теперь? Ты же не станешь отправлять меня в тюрьму?» Храбрясь, спросил Диадора, в темпе призывая к себе свиту и всех верных лично ему бойцов, намереваясь сбежать, пожертвовав ими. «Ты ведь клялся на смертном одре моего отца». От жука с силой сжал челюсти кулаки, но спустя секунду показательно расслабил их. Он действительно пытался до последнего исполнить последнюю же волю своего умирающего брата позаботиться о сыне, племяннике от жуки, хоть тогда и было подозрение, что Диадора лично отравил бывшего лорда Астарот. Именно по этой причине владыка Вельзевула не мог позволить Райзеру вмешаться в хобби самого младшего из Астаротов, когда тот планировал заполучить Асию при помощи подлых манипуляций. «Нет, Диадора, никакой тюрьмы». Тщательно взвесив все прегрешения родича и таки все для себя решив, грустно проговорил Аджука: «Только свобода, абсолютная свобода, которую я дарую тебе своими собственными руками. Прости, брат, но я вынужден это сделать. Последнее предложение было сказано тише и явно другому адресату, но Диадора услышал, сразу понял мрачный подтекст, и с расширенными от изумления глазами, уже не контролируя себя от страха, атаковал собственного дядю. Это же послужило сигналом и для Шелбы с Куракой, так что данный момент и ознаменовал начало эпичной битвы в главном поместье Астаротов, которое из-за этого потом придется отстраивать практически заново. Земли дома Ситри, неподалеку от мемориального госпиталя имени Серафол Левиафан. Серафол Левиафан сейчас как всегда соответствовала собственному сценическому образу, и многие в данный момент могли бы мысленно засомневаться в ее адекватности, если бы почти вся преисподняя и без того уже давно не знала об эксцентричности одной из действующих владык демонов. Плюс к этому, многие облеченные личной силой или властью демоны и сами страдали как бы и не меньше типичной для них той или иной странностью поведения. Да и вообще это касалось не только демонов, но и многих других сильных мира сего странного. На бой девочка-волшебница вышла в самом своем эффективном в плане зачарования облачении. В коротеньких розовых юбочке с топиком и тематическим чепчиком, вооруженная косплейным магическим жезлом из образа Милки Спайрал 7. Дальше тебе не пройти, злодейка. Победа как всегда останется за силами добра. Так обещаю я, невинная девочка-волшебница Левиатян, встав в соответствующую анимешную позу впереди закрытого масштабным стационарным барьером госпиталя, принялась затягивать время Серафолу, попутно готовя магию поубойнее и мысленно воздавая хвалу Райзеру Фенексу, который предупредил о возможном нападении на во всех смыслах важное семейное предприятие ее дома. Левиатян, не смей коверкать мою фамилию, тварь, с ненавистью. Даже как могло бы показаться, в приступе злобной истерики, ответила на это Катрия Левиафан, одна из последних урожденных представительниц данного рода. В пику владыки Левиафан, ее противница выглядела с виду зрелой женщиной контрастной красоты и обладала заметно более высоким ростом, а также убойной фигурой, которую не стеснялась демонстрировать при помощи более чем откровенного наряда с высоким стоячим воротником. Редкий для демонов атрибут гардероба, прямоугольные очки, вместе с высокомерным и уверенным видом придавали этому самому внешнему виду строгости, несвойственной вечно веселой и безбашенной Сире. Что важнее, владыка Левиафан ощущала в женщине прямо-таки бурлящую силу, которой в прошлую их совместную встречу у Катли явно не было. Причиной этому являлся целый каскад стимуляторов, временно увеличивающих выходную мощность источника, который женщина решительно приняла перед боем, будучи уверенной в своих способностях трансформации и биомантии, которые позволят ей позже нивелировать весь вред отката. В отличие от своих коллег по фракции, Катлия была действительно идейная и не побрезговала бы для этой битвы никакими грязными средствами. Ни змеей благословлением офис, ни заклинанием последнего шанса, все лишь ради свержения ненавистных нынешних владык. Похоже, мой противник также предрешен. По-английски чопорно, спокойно заметил Артур Пендрагон, стоящий чуть в стороне от Левиатян, поигрывая двумя святыми мечами и внимательно изучая напарницу, пришедшей с очевидными намерениями Катли. Райзер знал, кого послать на подмогу Серафолу, да еще и так, чтобы Артур, стремящийся стать сильнейшим в мире мечником, не оказался разочарован. Противница Пендрагона выделялась не только распущенными длинными волнистыми розовыми волосами, а также нехарактерными, кроме как в фантазиях людей про демонов, красными рожками на макушке, но еще и достаточно закрытым облегающим нарядом, с первого же взгляда крайне удобным для ведения скоростного мечевого боя. Последнее с первого же взгляда подтверждалось и сильным проклятым мечом у нее в ножнах у бедра, да легко различимой глазу Артура пластикой движений крайне опытной мечницы. Молодую женщину с мечом, как быстро вспомнил Пендрагон, звали Рейган Бильфигер, и по силам с родовой возможностью она была более чем способна соревноваться в степени опасности с остальными тут присутствующими. Чего только стоит наличие у нее запретной фигуры короля и занимаемое нерушимое второе место в топе сильнейших в рейтинговых играх. Конечно, если бы нынешние владыки с их свитами участвовали в Ри хоть немногим активнее, то нерушимые второе и третье места сразу же сдвинулись бы на пару строк пониже, но даже так, с Рейган приходилось считаться. Да и ее родовая способность, трещина, будто бы бросала вызов Артуру с его способностью разрезать калибурном все, включая пространство. Дар Бильфигеров точно так же мог почти моментально создавать разрывы в чем угодно, включая враждебные снаряды магии, и даже в еще живых оппонентах, в обход щитов. В отличие от Катли, Рейган предпочла не тратить силы на соревнование в словесном остроумии. В полном молчании она дождалась начала стычки, сразу же задав технично быстрый темп. Из первых же столкновений мечами Артур с удовольствием понял, что противостояние в этот раз выйдет не столь уж и тривиальным. Территория Гримари, подземный бункер в горах, надеялся встретить тут Феникса. Осмотревшись и недовольно поморщившись, признался высокий остроухий мужчина с гетерохромией и двуцветной свободно спадающей на плечи шевелюрой, одетый в черное пальто. «Меня с ним есть незавершенный разговор. Мужчина этот, Кромкруах, злой дракон, и стоит он сейчас в проходе наружу, заполненном медленно оседающей пылью от вывороченного из скального основания входа в бункер. Когда дракон осматривался, он лишь на секунду замер взглядом на одном из встречающих, выглядящим как же на подобный мальчик-подросток в юбке, и по остальным скользнул без особого интереса. «Встретить моего короля, вы встретите тут лишь свои надранные задницы». Разминая костяшки пальцев, храбро двинулся на перерез прибывшей группе мощного телосложения демон, начиная покрываться золотой латной броней крушителя баланса Регулус Нимя. «Плутон, Танатос, займитесь своими делами, оставьте этого мне и не мешайте». Заново оценив опытным взглядом решимости силы проявившего инициативу противника, приказным тоном обратился Кром к двум своим спутникам, непонятным существам, закутанным в балахоны с глубокими капюшонами, не позволяющими увидеть лица. «Дело, дрянь», метнувшись взглядом в бок, подумал Сейрарк. Здесь он находился для охраны очень важного члена свиты Райзера, у которого была сегодня не менее важная задача – оживить группу детей, что участвовали в эксперименте Вальпера Галилея. Да, балахонщики однозначно были высшими мрачными жнецами Аида. Каким образом они сговорились с другими противниками Райзера, смысла сейчас гадать нет, но вот их цель была более чем прозрачна. Наверняка пришли за Валерицей пеш, точнее за ее Граалем. Благо, что как всегда также присутствующий вместе со своей ненаглядной, Гаспер Влади точно мог помочь как минимум с одним из двух жнецов, пусть и равносильных по слухам сильнейшим экстрадемонам. Да и Валерия, если уж на то пошло, была отнюдь не безобидной девушкой, однако ее сильнейшая сторона – это магия крови. А будет ли возможность пустить кровь жнецам в этой их боевой форме, тот еще вопрос. Судя по выглядывающим из балахонов костяным ладоням без единого намека на какие-либо мягкие ткани, хорошо хоть Рейвиль без вопросов заперлась чуть дальше за нами, в импровизированном морге. Против противников такого ранга ей еще не скоро предстоит выйти из категории обузы. Додумал мысль Байл и приготовился в крайнем случае осуществить высвобождение зверя своего Лангина, режим аналогичный Джаггернаут-драйву у носителей небесных драконов. Мир людей, Япония, префектура Нагана, глухая местность близ основания горы Яри. Благообразный седобородый мужчина с золотым моноклем и монаршей шапкой-цилиндром, верховный бог скандинавской мифологии, один с сожалением прошелся взглядом по бездыханным телам двух долгое время верно служивших ему скакунов, Слейпнеру и Свадильфари, что тянули сегодня его повозку по небу в сторону представительства демонов. Впрочем, древний старец, который мог позволить себе называть более чем 10-тысячелетнего Азазеля шебутным юнцом, моментально спрятал скорбь, стоило ему почувствовать быстрое приближение виновника сбития повозки. Собственно, один вместе со своим сопровождением и не телепортировался сразу на место, якобы лишь ради соблюдения секретности прихода, а на самом деле как раз именно для того, чтобы выманить Лаки и заставить его действовать. Даже Тора и Видара пришлось предварительно при всем дворце отослать по важным делам, причем действительно отослать, так как Лаке и другим враждебным элементам вполне по силам отследить местонахождение этих двух асгардских богов. Все ради того, чтобы мятежный сын набрался храбрости действовать. Вот только один недооценил отчаянность сына, что привел вместе с собой союзников. Все, кроме бога обмана, ощущаются неопасно. Окинув окружившую повозку толпу различных разумных суровым взглядом, прокомментировал увиденное Баракель, приставленный для сопровождения Одина, после чего неуверенно добавил: «Вот только этот демон, я отлично знаю, кто это». Сделала шаг вперед Куиша Абаддон. «Дорогой кузен, ты теперь с этими, Бидис Абаддон, третье место в рейтинговых играх. Родовая особенность, пространственные дыры. Как по учебнику, перечислила стоящая в напряжении возле Одина Валькирия Рассвайси с шикарнейшей длинной серебристо-белой шевелюрой и радужками глаз цвета чистейшей морской волны. Названный представитель рода Абаддон хотел было сказать что-то ехидное своей родственнице, однако его прервал открывший первым рот Лаки, высокий мужчина со странной вьющейся вверх и назад прической светло-голубых волос, с украшением в виде тройного кристалла на лбу и в элегантной белой робе с орнаментом. «Ты себе не представляешь, как долго я ждал этого момента, отец. Придите же на мой зов, Фенрир, Сколы, Хати. Сегодня в Асгард войдет новый правитель, достойный этого града. Один с хорошо скрытой неприязнью и опаской, не делая поспешных действий, пронаблюдал за призывом чудовищного гигантского волка-богоубийцы до конца, зная и давно готовясь к этому дню. Дню, когда его и многих других жителей Асгарда, возможно, убьет именно это существо, как было предсказано прорицанием Вельвы. Мой глупый сын, ты не представляешь, что сотворил, освободив его от Глипнера. Покачал головой верховный бог скандинавов. Начало Рагнарёка. Вам придется взять на себя Локи, господин Один. Стараясь не показать своим намеренно серьезным тоном отсутствие оптимизма, уведомил падший. Мы поможем, если, как только расправимся с волками и остальными бойцами. Не волнуйтесь за нас, мы сильнее, чем кажемся. И это в целом было действительно так. Куиша по ее скромным оценкам давно превзошла своего родича, полностью освоившись со святым механизмом, а Баракель, возобновивший после засвидетельствованных им успехов дочери уже свои собственные усиленные тренировки, недавно смог добиться кое-каких результатов. «Полагаюсь на вас», — сухо ответил Один, скидывая с себя церемониальную робу и открывая тем самым взгляду посторонних жилистое тело бывалого бойца. «Даже если нам сегодня и предстоит погибнуть, то уйдем мы как настоящие воины, и дело мира будет кому продолжить вместо нас». Так сказал я, Один, всеотецасов и хозяин Вальхаллы. С последними словами многострадальную повозку разметал окончательно, и из ее остатков вылетели двое крупных ручных воронов Одина. Хугин и Мунин до последнего прилежно таились и скрывали то, что находилось в днище транспортного средства, и что только что вылетело оттуда, после чего, будто имея собственную волю, аккуратно затормозила рядом со всеотцом, ложась рукоятью в его старческую, но еще крепкую ладонь. Мьёлнир, настоящий, моментально утратил улыбку Локи при виде грозного оружия богоубийцы. Значит, в Валаскьяльве осталась копия, или даже подделка. Это становится интересным. Германия, пригород Нюрнберга. У Ирины Шидоу, молодой непоседливой перерожденной ангелицы с соблазнительно стройной фигуркой, загадочными фиолетовыми омутами больших глаз и собранными в два хвоста длиннющими волосами яркого цвета лесного ореха, сегодня был просто безумный на события день. Соответственно, таким же вышел день и у ее напарницы из числа экзорцисток, у Тески, беловолосой девочки, выжившей после экспериментов Вальпера Галилея из-за святого механизма, что заморозил ее в стазисе, который таки удалось спустя незначительное время отменить благодаря принятой Васкострадой помощи от ученых Григори. Будет правильнее сказать, что день у двух девушек получился насыщен безумием в одинаковой степени, так как был ими совместно и почти одинаково разделен на двоих. Ведь выданная со вчерашнего вечера вроде как пустяковая парная миссия, долженствующая быстро пройти в одном городке Германии, сначала едва не превратилась в смертельную западню, а затем и в поставленную верхами задачу, важности умри, но сделай. Наверное, это неправильно, возносить хвалу библейскому богу за то, что утром сего дня находящимся в дороге Ирине с Теской внезапно передали приказание сверху сдать свои экскалибуры неким братьям по дороге в Нюрнберг для дежурного обслуживания иногда требующих этого святых мечей. Неправильно, потому что, как позже оказалось, данных братьев атаковал лишь один из лидеров падших, Кокобель. Ирине прямо не сказали, но без жертв обойтись не могло, и все же где-то глубоко внутри она была благодарна Господу, что так повернулась судьба. Пусть даже добрая и оптимистичная, но все же не дура, Шида узнала собственный потолок и понимала, что десятикрылый падший просто моментально и без проволочек избавился бы от нее, да и от ее напарницы тоже, после чего все равно присвоил бы экскалибуры. И что хуже, церковь бы так и осталась в неведении по поводу личности нарушителя, и где потом искать мечи. А так крупная команда братьев по вере хотя бы продержалась достаточно до прихода подкрепления, и пусть и не сберегла экскалибуры, но зато потом команде удалось каким-то образом узнать, куда направился похититель. Подобные мысли отдавали у Ирины в подсознании облегчением ровно до той поры, как ей с напарницей пришел приказ вернуть святые мечи во что бы то ни стало. Взамен утраченных экскалибуров, новая экстренно переброшенная группа экзорцистов-силовиков вручила девушкам Аутиклер и Галатин, после чего все вместе направились в Нюрнберг с очевидными намерениями. В десятки километров от города их атаковали. Сначала это были парочка падших, призвавших адских тварей, церберов, но с этим препятствием разобрались быстро. Однако сразу за ним церковников поджидало более серьезное – отступники-маги. Многочисленные и разнообразные, из организаций под именем Хексенахт, по словам одного из старших экзорцистов. Ну из десяток враждебно настроенных ренегатов из числа экзорцистов Григори тоже появились будто бы из ниоткуда и принялись отравлять жизнь истинным последователям воли его, постреливая издалека из огнестрела. Так церковники и завязли, не дойдя до цели, где проводился некий мощный ритуал. Бой все продолжался, пару раз Ирине удалось разминуться со смертью буквально на волосок, но все шло к тому, что она и ее братья обессилят и их задавят телами, но стоило ей так подумать, как ситуация изменилась в обратную сторону и весьма странным образом. На помощь пришли союзники. Падшие ангелы, позже окликнутые проинформированным старшим экзорцистом как Риналь, Данасик, Меттильд и Калаварнер, поначалу показались Ирине отнюдь недружественным подкреплением, однако их действия красноречиво сказали сами за себя лучше всяких слов. Правда, выправить ситуацию одна лишь четверка этих падших не смогла. Затем неожиданно пришли на помощь демоны, группа некой Соны Ситри, с ней же во главе. Среди этой команды Ирина с удивлением для себя узнала свою старую знакомую и бывшую напарницу, ныне перерожденную демоницу Зиновию Кварту, с которой у Шидоу была первая серьезная миссия, на которой лишь им двоим тогда удалось выжить. У девушек даже получилось прямо во время боя, воспользовавшись короткой передышкой, весело поприветствовать друг дружку. Вместе с группой наследницы Ситри при переносе пришли еще и двое вроде как не связанных с данным домом демона, и от них Ирине веяло гораздо большей опасностью, чем от всех остальных присутствующих. Первой была девушка С, шикарной фигурой, сильно выдающимся бюстом, внушающий густым хвостом черных волос и с такими же, как и у самой Шидоу, фиолетовыми глазами. Вторым являлся молодой мужчина с серебристо-серым кари и красными радужками глаз, в длинном плаще. Эти двое демонов почти не участвовали в бою, наверное, сберегая силы. Однако иногда тому или иному особо наглому противнику таки удавалось пробежать мимо передней линии церковников и демонов-помощников, и тем из наглецов, кому особо не повезло, их путь пересекся с данными двумя индивидами. В общем, таким действительно капитально не везло. Черноволосая девушка попросту лениво отстреливала приближающихся недругов при помощи парных артефактных пистолетов, из которых вылетают мощные молнии почему-то с элементом святости, что оставляют от противника лишь пепел. Сильный же демон-мужчина в свою очередь ненадолго приоткрывает плащ и разрубает любого при помощи аж шести рук с разнообразными мечами, от ауры которых Ирину просто бросает в жуть, наверняка проклятые и очень сильные. Вот только обстановка в определенный момент вновь переменилась, стоило только по позициям группы церковников и свиты Соны без какого-либо предупреждения пройтись огромному протуберанцу зловеще выглядящего фиолетового пламени. Ровный и мощный его гул вводил в оторопь, будучи похожим одновременно и на шум реактивного двигателя, и на набор пробирающих глубоких нот, звучание которых так и вызывало на его видение величественных высоких вертикальных труб органа под сюрреалистично-готичными черными сводами заброшенной церкви. Гимн испепеления. Сразу же узнала ТСК данный лонгин по описанию троицы исконно церковных СМ, в число которых когда-то входили Грааль, Сефирот и Копье Лонгина, по очевидным причинам. Да, по их головы пришла маньячка и садистка, гуру темной магии и руководительница Хексенахта, Вальбурга собственной персоной. Множественных жертв удалось избежать благодаря действиям бросившегося на перерез шестирукого демона с мечами. Немногие из присутствующих вообще знали имя сего использованного мужчиной меча, однако один из сильнейших существующих проклятых мечей, Дайнслейф, исправно погасил атаку тут же рассыпавшейся ледяной стеной. За могильный холод выступил в этот раз на стороне добра, противопоставив себя всеочищающему пламени. Элемент святости от протуберанца все же прошел насквозь, лизнул тело мечника, и кое-кто внимательный, но плохо осведомленный уже успел попрощаться с демоном, однако, на удивление ничего не произошло. В итоге лишь разозленный Зигфрид уже с более заметным оживлением отбросил плащ и врубился в ряды врагов, преследуя передумавшую толкать речь Вальбургу, которая под таким напором решила наплевать на все договоренности с фракцией старых владык. Как теперь стало понятно, Райзером Фениксом его второй конь был выбран в качестве противника данной женщине отнюдь неспроста. Убранная Гроалем демоническая уязвимость к святости, плюс опосредованная магия льда, плюс возможность вести бой против скольки угодно посылаемых Вальбургой на зигахиксинахтских шестерок, все это сделало его локальным страшнейшим кошмаром носительницы гимна. Так как нападающие из числа хиксинахта, деморализованные и дезорганизованные, после такого очень быстро рассосались, старший экзорцист скомандовал продвижение к месту прохождения непонятного ритуала, где должны находиться осколки экскалибуров. Сонаситри вместе со свитой и союзниками падшими осталось прикрывать подходы. Все же ренегатов Григори и магов-отступников в округе оставалось еще предостаточно, и ударив в спину, они наверняка нанесут непоправимый урон, зато вместе с церковниками молча вызвалась идти и загадочная черноволосая незнакомка с ее святыми молниями. А еще в последний момент у Соны отпросилась Зиновия, после чего быстро догнала настороженно бредущих в нужную сторону церковников, что не сговариваясь решили не спешить и воспользоваться коротким переходом для какого-никакого отдыха. Это же время, нейтральные земли преисподней, горный хребет неподалеку от владений драконов Таннина. Один разгневанный драконий король, вроде почившего Фафнира, это локальное природное бедствие, уже и без того способное впечатлить невольного свидетеля не из числа действительно сильных мира сего настолько, чтобы тот подумал о настигшем его конце света. Злой дракон – это уровень уже весомее, а значит и степень опасности выше, и коллатеральный ущерб больше, вплоть до масштабов изменения ландшафта, видимых от горизонта до горизонта. Даже представить себе эту мощь обычному человеку сложно, а уж если таких злых драконов сразу пять. Сарзикс Люцифер храбро встретил взгляд, вероятно, сильнейшего из этой их драконьей категории. Детище Ангромайнию мифический трехглавый и шестикрылый змея Зидахака, знаток более тысячи направлений магии и живое сосредоточение всемирного зла во плоти, вот то немногое, что про него знают и говорят. Еще бытует мнение, что данный злой дракон уже превзошел свой ранг, встав на одну ступеньку с небесными, и ощутив на себе ранее некоторую часть его силы, нынешний алый сатана мог бы подписаться под вышеозначенным мнением собственной кровью, если бы в своей боевой форме не представлял из себя бескровный антропоморфный сгусток сконцентрированной силы абсолютного разрушения рода Баил. Да, нынешний владыка Люцифер являлся не меньшей аномалией среди демонов предельного класса силы, по слухам превзойдя в этом даже оригинального боготворимого народом демонов первого Люцифера аж в десятки раз. Конечно, правда, как это бывает, гораздо скромнее. Сарзикс сильнее него всего лишь в разы, но и этого более чем достаточно для эпической борьбы с Азидахакой. Борьбы, из-за которой за сегодня, за короткое по сути время были стерты с лица преисподней уже два крупных горных пика из-за столкновений противоборствующих сил. Однако насколько это было зрелищно и страшно, настолько же и нелегко, никакая сила не дается просто так, а безумный в своей злобе дракон на потуге собственного убийства лишь кровожадно смеется и пока и не думает подавать никаких признаков усталости или сожаления, лишь все больше расширяет разнообразие способов попыток добраться до верткой мелкой цели, что смеет прибольно огрызаться, порой выдавая направленные плюхи сильнее таковых у него, Азидахаки. Сарзикса дракон закидывал всем, от элементальной магии до хитрых проклятий, от попыток пробиться в разум и подчинить его, до стирания наглеца в пространстве или времени. Однако Люцифер неизменно преодолевал каждый эксперимент над собой, зачастую на одной лишь голой силе, и пытался ранить дракона в ответ, с переменным успехом, тот не брезговал закрываться невообразимо мощными магическими щитами, и в крайних случаях медленно отрастающими крыльями. Да, в этот день ландшафт и, возможно, границы территории ада претерпит серьезные изменения лишь благодаря этим двум сражающимся, а ведь есть и остальные. Крупнейший в мире дракон, Мидгардсорм, он же Йормунгант, пусть толком из себя ничего и не представлял, кроме как гигантскую огнедышащую мишень для своего сегодняшнего противника, короля Таннина. Однако именно его размер не давал просто так покончить с ним, в то время как авторитет и аура гиганта буквально против воли заставляла многих молодых драконов из ближайших земель собраться в данном месте и выступить против сильнейших защитников земли преисподней. Свиты сильнейших демонов, Сарзикса и Дихаузера, вынуждены были взять на себя мелкие и опасные количеством цели, иначе они бы уже давно разлетелись и стали бы сеять смерть и разрушение. Дракон метеоритного пламени взирал на это с болью в глазах и безграничной яростью, успев застать сегодня смерть своего младшего сына, что вышел из ума из-за мирового змея и остальных злых сородичей, даже и не думая щадить себя, в слепом гневе подставляясь под вражеское пламя, Таннин терзал и рвал Мидгардцерма, однако добился пока лишь его ослепления. Остальные раны, увы, были для многокилометровой устойчивой к огню туши что комариным укусом. У остальных же дела с науськанными неизвестным драконами были явно получше. Вечно голодный, источающий ужасные зловонные миазмы из своего большого рта, Нитхёк вовсю огребал от некоего странного робота размером с самого себя. Ядовитое дыхание дракона, появившееся у него по легенде благодаря загрызенному корню древа Игдрасиля, ничего не могло сделать хладному бездушному металлу. Это был триумф самой молодой из сражающихся среди присутствующих, Лефи Пендрагон, как и ее компаньона Гагмагога, который сегодня под впечатлением молоденькой колдуньи от безграничных сил злых драконов вновь изменил свою форму, в этот раз на более драконоподобную. Нитхёкга бомбардировал различными снарядами и ракетами с антидраконьими свойствами, его жгло лучами, упрямо прущему вперед злому нередко доставалось от массивнейших металлических лап и хвоста, и с каждым часом ему все больше хотелось плюнуть на все, развернуться и улететь. Ведь не было того, что обычно придает безумным огнедышащим ящерам силы и запала, ощущение живого и столь же яростного противника, что раззадоривает драконьи инстинкты. Вернее, противники так кругом были, но этот железный чурбан не давал до них добраться. В свою очередь безумного драчуна Гринделя всячески пинала уже другая разумная, вовсе не похожая ни на миниатюрных по сравнению с драконами демонов, ни на самих драконов, как теперешний Гагмагог. Покрытый темной аурой, дракон-берсерк великого греха, Грендель сосредоточенно сейчас взирал своим пронзительным взглядом, полным убийственного намерения на ничуть не уступающую ему ростом девятихвостую японскую лисицу кицуны. Даже более того, и драконы лиса стояли в данный момент на двух лапах в полный рост, как люди, так что именно сейчас стало заметно, что подпитываемая лей линиями Ясака Кьюби в своей звероформе даже слегка превосходит оппонента в росте. Эр-рас оба срываются вперед, с неистовством, которого можно ожидать разве что только от Гринделя, а никак не от изящной и рассудительной в обычной жизни Ясаки. Обмен разящей бритвенно острыми когтями драконьей лапой, с одной стороны, и сжатой в кулак лисьей, с другой, в очередной раз вышел неравнозначным. Как и все разы до этого, удар Гринделя поглотили многочисленные хвосты, выводя его из баланса и подставляя челюсть для мощнейшего апперкота, после чего многострадальная драконья пасть тут же познакомилась со скрученными в единую дубину остальными оставшимися лисьими хвостами, на удивление оказавшимися отнюдь не мягкими даже по драконьим бронированным меркам. По крайней мере, скрипнувшие от натуги прочнейшие драконьи кости встретили скалу под ногами, куда ухнул Грендель, с облегчением, как от падения в мягчайшую перину, все познается в сравнении.